Главка 6. Эки-кики и не эки-кики. Но вернемся к нашим эки-кикам. На предыдущих страницах мы видали, первое, что это экспромты, порожденные радостью. Второе, что это не столько песни, сколько звонкие выкрики или, как я их называю, кричалки. Третье, что они не сочиняются, а, так сказать, вытанцовываются. Четвертое, что их ритм хорей. Пятое, что они кратки, не длиннее двустишия. Шестое, что они выкрикиваются по нескольку раз. И седьмое, что они заразительны для других малышей. Но не нужно думать, будто стихи двухлетних, четырехлетних ребят всегда и непременно киники. Малышам доступны и другие стихотворные формы. Какие? Об этом еще рано судить, так как детских стихов у нас собрано очень много. Время обобщения и выводов еще не пришло. Сперва необходимо собрать материал. В качестве такого материала я могу напечатать только 10-15 стишков. Правильная их оценка будет возможна лишь после того, как мы соберем их 5 или 6, да разобьем их на группы соответственно той обстановке, в которой они создавались. Вот баллада 4-летнего Никиты Толстого. На крыше ворон, кар-кар-кар, увидел в небе желтый шар, с глазами, носом и со ртом, и с очень круглым животом. Как и подобает всякой традиционной балладе, здесь есть и ворон, и ночь, и луна. Стих очень крепкий, то, что называется кованный, ритм четкий, рифмы точные. Другая баллада того же поэта посвящена мореплаванию. Красивая лодка по морю плывет, за лодкой селедка по морю плывет. Достигнув 5-летнего возраста, Никита создал нечто вроде триолета. Бабушка спит, она храпит. Из-под подушки вылезает кит и говорит: «Бабушка храпит, она спит». Много у него также своеобразных зарисовок с натуры, тех моментальных стихотворных эскизов, которые некогда так удавались великому автору «Листьев травы». «Катенька сидит на барабанчике, сосет пальчики». Или «Взял Дмитрий Иванович подсвечник и свечку и смотрит внимательно на печку». Ритм уитменский, свободный, вполне соответствующий сюжету и стилю стихов. А младший брат Никиты, Митя Толстой, в 3,5 года сочинил такую песню о городе. «Товарищи, что за крик? На нас едет грузовик. Товарищи, что за вой? На нас едет ломовой. Товарищи, что за пыль? На нас едет автомобиль». Уже по этим немногим стишкам можно видеть, какое разнообразие форм доступно малолетним поэтам. Конечно, Никита и Митя Толстые не могут служить нормативными образцами детей, так как они выросли в литературной среде, и отец и мать у них писатели. Лев Толстой и Наталья Крандиевская. Но вот стихи Ирины Ивановой, 3,5 лет, дочери заводского врача. Первое. Глупый кот. Видит кот, лежит коробка. Он ее и проглотил, и за это в больницу покатил. Второе. Волк и курица. Идет волк по улице, видит 3 курицы. Захотел он их съесть, надо через забор перелезть. Разбежался волк. Раз, два, три. Ну, курица, смотри. Третье. Облачко. Здравствуй, дружище. Здравствуй, комарище. Где ты был? В лавочку ходил. Что купил? Облачко купил. Где оно? Съел давно. В большинстве всех этих детских стихов рифмованные строки стоят рядом. Иного чередования рифм дети поэта не любят. Им доступны главным образом смежные рифмы. А детское ухо не способно так долго удерживать в памяти окончание предыдущей строки, как его удерживает ухо взрослых. Стихи Ирины Ивановой в этом отношении чрезвычайно типичны. Лиса дремала и скучала. Увидала воробья, цап-царап, и съела. Вот тебе и дело. Здесь указание для детских писателей, которые порой в своих стихах доходят до такого невнимания к детям, что щеголяют рифмами, отстоящими одна от другой на три или четыре строки. Например, «Том столовую ложку ест варенье, ягоды прячет в карманы. Ничего, что протекут, и конфеты, и каштаны, и любимое теткино печенье». Здесь варенье так далеко от печенья, что созвучие перестает быть созвучием. Такого размежевания рифм нет ни в одном из народных стишков для детей, ни в пушкинских сказках, ни в ершовском «Коньке-горбунке», где рифмы всегда в самом близком соседстве, как бы специально для детского уха. Особую категорию стишков составляют те монологи, которые произносят одинокие дети, увлеченные какой-нибудь длинной игрой. Эти монологи длятся порой часа полтора и вмещают в себе до 1000 строк. Превосходный монолог своего 5-летнего сына записал у себя в дневнике Станчинская. Мальчик был болен, полусидел в кровати и, самозабвенно играя в войну, сопровождал свои военные действия такими стихами. «Быстро солдаты быстро-быстро идут на войну, быстро встречают красноармейцев, быстро стреляют прямо в бок одному, быстро летают пули, встречаются быстро, прямо идут на войну прямо, раз-два, раз-два, понимаете, как скорее, понимаете, раз-скорее, раз-скорее, папер-баба, остановись, пришли». Войско так, на бок, винтовку, паф. Быстрое солнце скоро зашло, красное солнце скоро зашло. Идут же темной ночью, красноармейцы идут. Красная армия уже близка, красноармейцы идут, да идут. Откуда-то пули быстро стреляют, летят пули далеко, а им же не видно, что-то на небе быстро летит, огонь освещает. Летят аэропланы, и быстро красноармейцы пришли. Примечание. Станчинская. Дневник матери. История развития современного ребенка от рождения до 7 лет. Москва. 1924 год. Страница 100. Превосходный образец той эгоцентрической речи детей, которую Пиаже называет внутренней речью по психологической функции и внешне по форме. Здесь так и чувствуешь пульсацию воинственной мальчишеской крови. Недаром слово «быстро» повторяется здесь 11 раз. Даже солнце в этой пылкой игре пробегает по небу, как молния. «Быстрое солнце скоро зашло». «Быстрое солнце» – неслыханный в поэзии эпитет. И какое множество глаголов. Что ни строка, то глагол «идут», «встречают», «стреляют», «летают». В Симферополе перед памятником Ленину неизвестный мне мальчик лет 5 произнес: «В мавзолее ты лежишь и по-мертвому молчишь. Подожди, я подрасту и тебя воскресту». Дети нередко прибегают к повторениям начальных слов каждой строки, сочиняемых ими стихов. Эти единоначатия ярче всего выражают песенный лад их поэзии. Таково, например, стихотворение 4-летний Ека. Жил-был мальчик непростой, жил-был мальчик золотой. Жил-был мальчик, но шалил, только с папой вот купил. Хотя в стихах этого рода тоже преобладает хорей, но он часто уступает место другим ритмам, в зависимости от выражаемых ими эмоций. Вот, например, великолепный анапист 4-летнего мальчика, которому только что объяснили, что значит слово «всегда». Уразумев это слово, он долго бегал взад и вперед по дорожке, а потом подбежал к маме и с какой-то торжественной страстью сказал: Пусть всегда будет небо, пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Разве это не поразительно по своей простоте и силе утверждения жизни? Восторженно восклицает Спасская, опубликовавшая стихи на страницах журнала. Стихи в самом деле замечательные, едва ли не лучшие из напечатанных в настоящей главе. С огромной энергией выражается в них несокрушимая вера ребенка в бессмертие всего, что он любит. Так и слышишь мажорный мальчишеский голос, прославляющий жизнь, которой не будет конца. Начальные слова каждой строки в этом детском четверостишии тождественны. Но чаще бывает, что в создаваемых ребенком стихах повторяются не первые слова, а последние, завершающие каждую строку. Характерно в этом отношении прелестное стихотворение Танюши Литвиновой, где в конце каждой строки варьируется слово «Москва». «Город чудный Москва, город древний Москва, что за Кремль в Москве, что за башни в Москве, англичане в Москве и китайцы в Москве, и все хвалят город Москву». Как утверждает американская исследовательница детской психики Люси Спрэг Митчелл, эта форма, столь часто встречающаяся в древнем восточном фольклоре, специфически свойственна детям. Митчелл приводит такие стихи, сочиненные девочкой, еще не достигшей 3-летнего возраста. «Я упал в воду, человек упал в воду, Джон упал в воду, Фор упал в воду, тетя Кэрри упала в воду, я достал лодку, человек достал лодку, Джон достал лодку, Фор достал лодку, тетя Кэрри достала лодку, я поехала в лодке, человек поехал в лодке, Джон поехал в лодке, Фор поехал в лодке, тетя Кэрри поехала в лодке». Горе, что у нас так мало материалов. В нашей литературе до сих пор нет ни одного, хотя бы краткого сборника стихов, сочиненных малыми детьми. Да и много ли существовало в прежнее время родителей, которые стали бы записывать такие стишки? Между тем, эти стишки в своей массе могут принести несомненную пользу и педагогам, и критикам, и детским писателям, и даже художникам, иллюстраторам книг для детей. Даже художникам, потому что в огромном своем большинстве детские стихи отличаются изумительно четкой графичностью. Это, так сказать, стиховые рисунки. Вспомним вирши Никиты Толстого. В каждой строке отчетливый зрительный образ, который словно создан для примитивнейшей графики. «Красивая лодка по морю плывет, за лодкой селедка по морю плывет, по морю плывет». Четкий-четкий рисунок. Словно взял Никита карандаш и тремя штрихами нарисовал на бумаге красивую лодку, плывущую в профиль, в сопровождении сельди, которая нисколько не меньше, чем лодка, и до странности похожа на нее. Такой же четкостью зрительных образов отличается стихотворение маленькой Ирины Ивановой, рисующее вид из окна во время гражданской войны и разрухи. «Дом поломанно стоит, крыша на земле лежит, а рядом ребята играют в солдаты». Это именно рисунки в стихах. В 4 строках 3 рисунка. Первый – сломанный дом, второй – сброшенная крыша, третий – играющие дети. И каждый из этих рисунков доведен почти до чертежа. «Из трубы идет дымок, мама жарит пирожок». В четкой графичности детских стихов указание художникам, иллюстрирующим детские книги, и поэтам, сочиняющим стихи для детей. Жаль, что никто еще не разработал поучительные темы о взаимной связи детских стихов и рисунков и о параллельном развитии их форм. Чтобы изучить все особенности детской поэзии, нам нужны не десятки стихотворений, а тысячи. И поэтому я обращаюсь к друзьям-читателям с усердной просьбой сообщать мне стихи детей, дабы мы могли приступить к самому широкому изучению детского творчества. А покуда в качестве сырого материала приведу здесь несколько любопытных стишков, сообщенных мне читателями в разное время. Первый – «Солнце». Стихи трехлетней Таты. «Отворяйте ворота, солнце всходит на неба». Второй. «Последняя новость». Стихи двухлетней Оли. «Было сухо, стало мокро. Оля сделала пипи». Третье. «Проводы». Стихи трехлетней Светланы. «Я иду по камушку, провожаю мамушку». Четвертый. «Свинья». Стихи четырехлетней Лизы. «Сидит за столом семья, и вдруг вылезает свинья». Пятый. «Стыдливый медвежонок». Стихи четырехлетней Оли. «В углу стоит Мишка, улыбается на книжку. Ему стыдно сказать, что не умеет он читать». Шестой. «Старик». Стихи пятилетней Ирины. «В бедной деревне жил бедный старик. Так много лет он жить не привык». Седьмой. «На даче». Ее же. «Цветет редиска, поет артистка, а я пью чай через чай». Восьмой. «Зима». Стихи четырехлетней Нины Глёкиной. «Я валяюсь на снегу, как приятно мне валяться, даже носом я могу ковыряться, кувыркаться». Привожу для сравнения экспромты шестилетних детей. Девятый. «Из окна». «Гляжу из своего окошка и вижу ясный день, и зелени немножко, и парусную тень». Десятый. «Удивительный соловей». «Вышли в сад пройтись, детки, посмотреться на реку». Соловей сидит на ветке и поет свою ку-ку. А значит, на реку. «Посмотреться на реку». «На реку». Соловей сидит на ветке и поет свою ку-ку. Одиннадцатый. «Моререц». «Море страшно зашумело, из моря вышел моререц». «Моререц, моререц, принеси нам огурец». А опять же, не так поставил ударение. «Из моря вышел моререц, моререц, моререц, принеси нам огурец». Бывают минуты, когда ребенок в экстазе готов благодарить всю Вселенную за то, что она существует. Один из таких гимнов природе создан шестилетним ленинградским поэтом Юрочкой Шенкманом. Двенадцатый стишок. «Спасибо. Спасибо тебе, солнце, что ты есть. Спасибо тебе, речка, что ты здесь. Спасибо вам, цветы. Спасибо вам, кусты». Можно ли лаконичнее, сильнее и проще выразить тот восторг бытия, который так часто охватывает всю душу ребенка? Тот же восторг бытия в экспромте пятилетней москвички Нины Глёкиной. «Наш сад – мир мой. Мои горы, моря, леса, луга – весь мир мой. Буду гонять, буду скакать, буду носиться, буду валяться. Буду смеяться, буду шалить, буду плясать, буду любить». Стихи, сочиняемые детьми, оказались интересны не только для педагогов, поэтов, художников, но также для певцов и музыкантов. Композитор Богуславский позаимствовал из моей книжки стихи Тани Литвиновой и Мити Толстого и положил их на ноты, которые вышли когда-то в Москве в издании «Зифа» в качестве приложения к журналу «30 дней». Немалую роль в раннем стихотворстве детей играют, конечно, взрослые. Выше было сказано, что первые свои стиховые впечатления дети получают еще в грудном возрасте, когда матери поют им колыбельные и другие подобные песни. Перелистывая свои дневники, я наткнулся в них на давнишнюю запись. Четырехмесячный младенец лежит на кровати и пускает изо рта пузыри, а его мать, охваченная внезапным экстазом, вдруг бросается на него с поцелуями и выкрикивает такие слова: «Буцики-муцики-дуцики, руцики-пуцики-бум, куценьки вы, таракуценьки, пуценьки вы, мрабу». Этих слов она никогда не слыхала и ни разу никому не говорила. Обычные речи бывали банальны и скудны. И вдруг такой праздничный расцвет словотворчества, такие фейерверки экзотических звуков. И что всего замечательнее, эти буцики, муцики, пуцики образуют собой стихи. В них есть и ритм, и рифмы. Бессловесная темная женщина сделалась на время поэтессой. За всю свою жизнь она не имела и отдаленного отношения к стихам, и вот заговорила стихами. Всему виной ее Четырехмесячный Санька, который лежит нагишом у нее на постели, пуская изо рта пузыри. Она только что кормила сына грудью и чуть положила его на кровать, набросилась на него, как безумная, и стала кусать губами его голое тело, ненасытно выдыхая в себя его запах. И тут-то я услыхал ее странные буцики. Ритм этих буциков был продиктован ей рядом однообразных повторных движений, которые она производила в то время. Как я заметил потом, у всех матерей при таких обстоятельствах движения почти всегда одинаковы. Неотрывно глядя на ребенка, женщина молча пятится к стене и, отойдя шага на три, быстро возвращается к нему, произнося на ходу свою импровизированную стихотворную фразу, и снова молча пятится к стене и снова завершает свое нападение, совершает свое нападение, произнося новую фразу, очень близкую вариацию старой. Причем в конце каждой фразы ребенок как бы по сигналу заливается смехом. И это повторяется не меньше 10 или 12 раз строго размеренным темпом. Оттого в материнских стихах такое правильное чередование пауз и такое четкое деление на строфы. «Рубашонка, шонка, шонка, рубашоночка». Распашонка, шонка, шонка, распашоночка. Для миллионка, для детенка, для детеночка. Так выкрикивала ночью у меня за стеной жена управдома, восхваляя новую рубашку своего грудного младенца. Удивительно, что почти каждую мать охватывает такая внезапная страсть к ритмическим стиховым излияниям во время каждого бурного приступа нежности. Насколько я мог проследить, эти материнские стихи связаны с периодом кормления грудью. Почему-то в течение всего этого времени женщина в своих речах, обращенных к ребенку, начинает проявлять тяготение к стихотворному ритму, особенно в такие часы, когда она остается с ребенком одна. Среди других категорий экстатической речи эти словоизлияния занимают не последнее место. И если уж доискиваться первоистоков поэзии, то придется признать, что стихотворные навыки в значительной мере внушены каждому из нас нашей матерью в пору раннего младенчества, прежде чем мы научимся говорить и ходить. Потому что, сама того не замечая, каждая мать почти всем своим обращением к ребенку невольно придает, если не чисто стиховую, то речитативную форму, которая, хотя и не влияет на форму первого младенческого лепета, но все же приучает ребенка к восприятию ритмов.